теперь цветущей. Эта мысль почти неотвратима. Но мы, несомненно, знаем, что, как я показал во второй книге, исчезает лишь то, что входит в причинную цепь явлений. А входят в нее только состояния и формы. Не распространяется же эта вызываемая причинами смена состояний и форм с одной стороны на материю, а с другой на силы природы. И та, и другая являются предпосылкой всяческих изменений. А то начало, которое нас животворит, мы прежде всего должны мыслить, по крайней мере, как силу природы, пока более глубокое исследование не покажет нам, что она такое сама по себе. Итак, жизненная сила, даже понимаемая в смысле силы природы, остается чуждой смене форм и состояний, которые приходят и уходят, влекомые цепью причин и действий, и которые одни подвластны возникновению и уничтожению, как это показывает опыт. Следовательно, в этих пределах нетленность нашего подлинного существа остается вне всяких сомнений. Конечно, это не удовлетворяет тем запросам, какие мы обыкновенно предъявляем к доказательствам в пользу нашего загробного существования, и не дает того утешения, какого мы ждем от них. Но все-таки, и это уже есть нечто, и кто боится смерти как абсолютного уничтожения, не должен пренебрегать безусловной уверенностью, что сокровеннейшее начало его жизни этому уничтожению не подлежит. И можно даже высказать парадокс, что и то второе начало, которое, подобно силам природы, остается чуждо вечной смене состояний, протекающей по нити причинного сцепления, то есть материя, сулит нам своей абсолютной устойчивостью, такую неразрушимость, в силу которой человек, не способный понять никакой иной вечности, все-таки может уповать на известного рода бессмертие. Как, возразят мне, на устойчивость простого праха, грубой материи надо смотреть как на продолжение нашего существа? Ого! Разве вы знаете этот прах? Разве вы знаете, что он такое и к чему он способен? Узнайте его, прежде чем презирать его. Материя, которая лежит теперь перед вами как прах и пепел, сейчас, растворившись в воде, осядет кристаллом. Засверкает в металле, рассыплет электрические искры, в своем гальваническом напряжении проявит силу, которая, разложив самые крепкие соединения, обратит земные массы в металл. И мало того, она сама собою воплотится в растения и животные, и из своего таинственного лона породит ту самую жизнь, утраты которой вы так боитесь в своей ограниченности. Неужели продолжать свое существование в виде такой материи совсем уже ничего не стоит? Нет, я серьезно утверждаю, что даже эта устойчивость материи свидетельствует о бессмертии нашего истинного существа, хотя бы только метафорически, или, лучше сказать, в виде силуэта. Для того, чтобы убедиться в этом, достаточно вспомнить данное нами в 24 главе объяснение материи. Из него оказалось, что чистая, бесформенная материя – это основа эмпирического мира, сама по себе никогда не восприемлемая, но всегда неизменно предполагаемая, представляет собой непосредственное отражение, вообще зримый образ вещей в себе, то есть воли. Поэтому к ней в условиях опыта применимо все то, что безусловно присуще самой воле, и в образе временной неразрушимости она, материя, воспроизводит истинную вечность воли. А ввиду того, что, как я уже сказал, природа не лжет, то ни одно наше воззрение, зародившееся из чисто объективного восприятия ее и прошедшее через правильное логическое мышление, не может быть совершенно ложно. Нет, в худшем случае оно страдает большой односторонностью и неполнотой. Именно таким воззрением бесспорно и является последовательный материализм.